солнце угасает за деревней, за холмом. Оно дух мой призывает на молитву пред Творцом. Тот, кто солнцем управляет, тот по милости своей путь дитяти устрояет в этой жизни свет людей. Вождь планет небес, владыка, взглянь на малое дитя. Солнце в прелести великой пред тобой бежит светя. Но ты мне отцом открылся, сын твой вечный стал мне брат. Он на землю к нам явился, дверь открыть в Едемский сад. Духа твоего дыхание часто чувствую в мольбе. Слышишь ты мое стенанье, ближе все влечешь к себе. Книге слова твоего, что читал в твоем писании, в книге слова твоего. Посмотри на раскаяние и прости, Творец, меня. Соверши мое желание, чтобы был сильнее я. Соверши мое желание, чтобы был сильнее я. Угодить тебе желаю, но я в жизни испытал, что не так я поступаю, как бы я того желал. Что не так я поступаю, как бы я того желал. Часто дух мой равнодушен, вера и любовь слова. Часто сердце малодушен, холодна моя мольба. Часто сердце малодушен, холодна моя мольба. Недостатки замечаю, а желание все сильней. Как ангел я желаю, чистым от земных страстей. Быть как ангел я желаю, чистым от земных страстей. О, возьми меня ты в руки, если я впадаю в сон.